Глава 17. Броневик при всех его положительных качествах выше 60 км в час не разгонишь. Да и то по хорошей дороге, по обходному шоссе. А по грунтовке тридцатка за счастье сойдет. Поэтому до северного поста мы добрались в сумерках. Последний раз я был здесь, дай бог памяти, целую жизнь назад. Тогда нас привезли сюда как скот на убой уготованный. Что неудивительно, ибо всем нам на следующий день предстояло стартовать в шоу «Мозгоклюя». Привезли точно так же в темноте, выбросили на платформу, загнали в какой-то сарай. Желатин притормозил перед воротами, ворота так себе одно название, деревянная рама, обтянутая колючей проволокой. Забор такой же. Можно проехать насквозь и не почувствовать. По периметру 4 вышки, возле дальней деревянный барак, подсвеченный фонарем. В центре кирпичная трехэтажка. Она единственная представляла собой хоть какую-то защиту. Окна первых двух этажей по местному обычаю заделаны камнем и замазаны глиняным раствором. На третьем превращены в бойницы. На плоской крыше различимы силуэты турелей. Вокруг ни одной лишней постройки или куста, или дерева. Настоящий приграничный форт. Лишь вдалеке, на фоне ночного неба, видны крыши домов северной окраины развала. «На кой лёд мы сюда прибыли?» — спросил я, приподнимаясь над бортом броневика. Алиса не общалась со мной всю дорогу, хоть я и пытался несколько раз заговорить с ней. По-прежнему хранила внутри себя обиду. Что ж, она женщина, а женщина имеет право обижаться, даже если обижаться не на что. Но держать в неведении делового партнера — это как бы не очень хорошо, поэтому она все-таки ответила. «Переночуем и утром поедем дальше. Желатин, не забудь зарядить аккумуляторы и пополнить запас воды». «Куда едем?» Алиса выдержала паузу, выказывая характер. «В квартирник». «Ага, значит, следующая цель — гость. Тот еще фрукт. Если Гука я уважал и готов был сделать все, чтобы без потерь перетащить его на свою сторону, то хозяин квартирника не вызывал никаких иных чувств, кроме годливости, и если возникнет необходимость, грохну, не задумываясь. Скользкий, мерзкий тип с садистскими наклонностями, продажный, жадный. Короче, я мог бы долго перечислять его недостатки, но смысла в этом нет, тем более что Звездун сумел выразиться одним словом и более конкретно. «Это мы чё ж, гвоздю на поклон?» «Ты чем-то недоволен?» — повернулась к нему Алиса. «Да сука он!» «И лучше не скажешь. Он действительно та еще сука. Однако был и плюс, слишком жирный, чтобы не упомянуть о нем. Ум. Изворотливый, жесткий, но способный просчитать действия на шаг вперед. А иначе бы гвоздь не продержался у власти столь долго. Получается, мерзлый хочет заполучить гвоздя в свою когорту союзников. С точки зрения стратегии это правильно. Квартирник держит под контролем северную дорогу, а это серьезный аргумент в споре с конторой. Ибо кто контролирует северную дорогу, тот контролирует водораздел. То, что на этот аргумент претендуют еще и миссионеры, не столь суть важно, ибо, подчинив себе загон, мерзлый получит ресурсы, вполне способные уничтожить олово и компанию. А я еще и дорогу покажу. Что ж, квартирник так квартирник. Уговаривать гвоздя много времени не потребуется. Достаточно предложить что-то весомое. Надеюсь, у Алисы есть нечто, что его соблазнит. Ну, а потом что? Или, вернее, кто? Из трехэтажки вышли несколько человек и направились к нам. Северный внешний пост — неотъемлемая часть загона. Это не Василисина дача и даже не Полынник, где хошь не хошь, но действуют партизанские порядки. Здесь, как и в депо номер 11, законы загона непререкаемы. Поэтому подходившие люди носили коричневые и синие цвета. Ворота приоткрылись ровно настолько, чтобы смог пройти человек. На нас направили фонари. Неприятные ощущения, когда глаза выжигают сильными лучами света. Я чуть склонил голову и не очень вежливо попросил. «Слышь, цветной, свет убери». От встречающих не укрылся рисунок моей рубашки. Грубый голос произнес. «С каких пор клетчатый мне указывать начал? Все из броневика, быстро, руки держать над головой так, чтоб я видел ваши розовые ладошки». Часовые на вышках ожили. Что там у них, пулеметы, автоматы, в темноте не разберешь. Но прокатившаяся по щеке капля пота указала, что на прицел взяли. Да и у ворот люди стояли не с пустыми руками. Звездун глянул на меня, ожидая приказа. Рука потянулась к гашетке. Я сделал жест пальцами «не надо». Левой рукой достал планшет, включил. «Слышь, говорливый, глянь для начала сюда. Я законный пресс... Из броневика! Третий раз повторять не стану!» Он дернулся к правой дверце и столкнулся взглядом с Алисой. Лицо окаменело. «А... Лиса Вячеславовна?» Все, кто стоял рядом с ним, резко опустили оружие и вытянулись по стойке смирно. Я махнул через борт, полы плаща поднялись и опустились, как крылья. Сообразно ситуации вспомнилось из старого мультика. «Я черный плащ, я ужас, летящий на крыльях ночи». Не буду настаивать на достоверности фразы, но настроение было под стать. Своими необдуманными действиями этот хренов привратник разозлил меня основательно. «Это ты ладошки посмотреть хотел?» «Дон, Дон!» — предостерегающе подняла руку Алиса, но я уже разогрелся. «Фетишист, что ли?» «Ну что ж, посмотри, не жаль». Я облепил ему пощечину. Привратника повело, он сделал шаг назад, ноги в коленях подогнулись. «Успел разглядеть? Понравилось? Еще хочешь?» Вторая пощечина опрокинула его на землю. Встать он не пытался, как и не пытался защищаться. «Дон!» — уже громче воскликнула Алиса. «Прекрати! Ты сегодня чересчур возбужденный!» Я оскалился. «Интересно, кому за это спасибо сказать?» «Ты меня обвиняешь?» «Нет, блин, папу Римского. Это же он целый день мне мозги выносил, да еще с таким видом, будто именно я Христа на Голгофе распял». Алиса вскинула бровку. До нее только сейчас начало доходить, что с обидами она перестаралась. Покачала головой и протянула с легким акцентом досады. «О, батенька, да вы совсем расклеились. Пора приводить вас в чувство». Она произнесла это серьезным тоном, словно приговорила меня к пытке. «Идем». «Куда?» «Ну, не собираешься же ты ночевать под открытым небом?» В каждом поселении загона обязательно присутствует гостиничный комплекс для привилегированных персон, где они могут отдохнуть на максимуме комфорта. В депо такое располагалось на третьем этаже административного здания. Помнится, я неплохо принял там на грудь и устроил разборки с мозгоклюем. Здесь похожее местечко нашлось на втором этаже. Особыми удобствами оно не отличалось. Всякой зеркальной мишуры, пальм в катках и барменов с полным набором напитков я не увидел, но в целом выглядело неплохо. Широкий холл, диваны, ковры, толстая женщина в виде прислужницы. Алиса сразу направилась в душ, а я обратил внимание на кухонный уголок. Прислужница начала суетиться возле плиты. Достала из холодильника яйца, бекон, масло, нарезала хлеб, поставила сковородку на конфорку. «Кофе есть?» «Растворимый. Приготовить?» «Растворимый кофе — это как чай в пакетиках. Присутствует название, упаковка, а вот вкус. Ну, куда деваться? Пусть будет растворимый. И коньячку в стопочку накапай. Грамм 150». Пить коньяк под дозой смысла не имеет, ибо не подействует. Ну, хоть по деснам покатаю. Когда Алиса вышла из души, я сидел в кресле с бокалом коньяка. «Иди помойся», — поморщилась девчонка. а то вонь, как будто ты неделю с конюшни не выходил». «Можно подумать, ты знаешь, что такое конюшня», — огрызнулся я в ответ. «Да уж представь себе». Представлять я не стал, но в душ пошел. Самому хотелось смыть с себя накопившуюся за последние дни грязь. Включил оба крана разом, намылился дорогущим шампунем и долго стоял под упругой струей, наслаждаясь цветочным ароматом и теплой водой. Потом вытерся самым настоящим махровым полотенцем и осмотрел себя в зеркало. Кожа розовая, нежная, новая, от старой осталось лишь несколько пятен на боках в области подмышек и с внутренней стороны бедер. Алиса не лукавила, когда говорила, что из панцира вылез не человек, а факел. Наногранды постарались на славу. В обычной ситуации с такой площадью ожогов живут от силы несколько часов. Пока я отмывался, брился, стриг ногти, прислужница унесла мою одежду в стирку, оставив на крючке серый махровый халат. Я примерил его. Заметно коротковат, но как давно я не надевал нечто мягкое и теплое. Да и похож в нем уже на нормального человека, а не на тупой шлак. Полившись под конец процедур одеколоном, вышел в холл. На столе стояла яичница, тосты, масло, сыр, колбаса, кофейник. Бутылка исчезла. Наверняка Алиса попросила убрать. Ну и ладно, больно нужно. Девчонка тоже ушла. Прислужница приготовила для нее комнату. Вот и отлично. Мне больше достанется. Намазал тост маслом, откусил, налил кофе. Спать, по всей видимости, придется здесь же, на диване. Неплохой вариант, кстати. Диванчик мягкий, широкий, под голову бы только чего-нибудь, а то последнее время ничего, кроме плаща и кулака, подкладывать не доводилось. Минут через 15 вернулась прислужница, начала протирать и без того чистую плиту. «Извиняюсь, спросить», — потянулся я к ней. «Можно мне подушечку? Время позднее, пора бы на боковую». «Ваша постель готова», — не отрываясь от своего занятия, сказала женщина. «Прошу прощения. А где?» «Спальня напротив душевой». «Напротив так напротив». Допил кофе, сыто рыгнул и направился в спальню. Открыл дверь. Просторная комната, ночники, широкая кровать, на которой поместился бы весь наш броневик и пара проходчиков. Живут же вип-персоны. Слева у стены туалетный столик. Перед зеркалом, чуть наклонившись к нему, прихорашивается Алиса. Голая. Меня вышвырнуло из комнаты, как пробку из взбаламученного шампанского. Тело затряслось в лихорадочном ознобе. Я опустился по стене на корточки, обхватил лицо ладонями и зашептал: «Я ничего не видел». «Я ничего не видел. Нет, нет. Господи, да я видел все! Ну, или почти все». Дверь приоткрылась. «Простудишься?» В проеме стояла Алиса. Из одежды на ней по-прежнему не было ничего. И волей-неволей я прошелся взглядом по телу. Вот теперь я увидел ее всю. Какая она идеальная. Я резко опустил голову. «Извини, ошибся комнатой. Проклятый коньяк. Давно не пил, ударил в голову. Господи, какой коньяк, какая голова, что я несу? Тут вообще нет других комнат, только эта и душевая, и холл. Заходи, Дон». Алиса открыла дверь шире. «И я не буду к тебе приставать». «Надо же. Она не будет ко мне приставать. Она не будет. А я?» Но все-таки поднялся и вошел. И спали мы тоже на одной кровати. Хотя вряд ли это можно назвать сном. Кошмар. Во сне Алиса стояла передо мной, обнаженная. Я тянулся к ней руками и не мог дотянуться. В паху переворачивалось и свербело, а мозг пронзала единственная мысль. «Дебил! Дебил!» Проснулся я, обнимая Алису. Во сне то ли я к ней придвинулся, то ли она ко мне. Черт возьми, это не важно. Я почувствовал тепло ее тела, запах. Волосы щекотали лицо, пальцы мои, как бы я не сопротивлялся, потянулись вниз. Алиса, не открывая глаз, чуть повернулась и развела ноги. Ну, так будет удобнее и ей, и мне. А дальше опять сон и бешеная страсть. Алиса извивалась и кричала, а я, боясь, что нас услышат, закрывал ей поцелуями рот. Получалось не очень, потому что, когда утром мы пошли в душ, прислужница с трудом скрывала улыбку. В душе все повторилось. Вода падала сверху, Алиса глубоко дышала, подставляя лицо струям, а я делал с ним все, что хотел. А хотел я много. Глядя на ее обнаженное тело, во мне просыпался такой голод, что целому гарему не удовлетворить. Вернувшись в комнату, Алиса оделась и твердо сказала: «Хочу, чтобы ты уяснил. Это ничего не значит. Потрахались и забыли. Сотрудничество на первом месте». Она точно дочь своего отца. И даже чуть больше. В глазах, в голосе такой лед. Антарктида завидует. А я изменил жене. Подобного никогда прежде не было. А она: «Потрахались и забыли. Всего-то». Я, конечно, собирался предложить то же самое, но, во-первых, по-другому, не так грубо, а, во-вторых, первым это должен бы предложить я, и именно я, но никак не она. И что теперь? Оставалось только глухо ответить: «Да, разумеется». И чувствовать себя помятым, поимятым, использованным, короче. Во время завтрака я бесконечно повторял про себя: «Я люблю Донару, я люблю Донару, я люблю Донару», но периодически сбивался с мысли и говорил: «Я хочу Алису». И вот это противоречие «люблю одну, хочу другую» заставляло остатки нано-грандов бушевать, тем более что для меня между «люблю» и «хочу» разницы никакой. Кого люблю, того и хочу. Мне бы сейчас снова в атаку, одному зашибить парочку рейдеров, отбить опорник. «Ты опять нервничаешь», — пристально глядя мне в глаза, сказала Алиса. И до меня дошло. То, что случилось между нами, с ее стороны не было какой-то минутной слабостью или мгновенным порывом. Она просто снимала напряжение, и не факт, что с меня. Холодная, бездушная. Я снова почувствовал себя использованным. Аппетит пропал. «Сыт, спасибо. Если мне вернут одежду, то я, пожалуй, пойду». Переодевшись в старую одежду, почувствовал себя проще. По укоренившейся привычке проверил боекомплект, оружие и вышел на улицу. Там царил маленький беспорядок. Местное население демонстрировало бурную деятельность. Все мужчины, свободные от несения службы по охране прилежащей территории, изображали из себя отличников боевой подготовки. Бегали, прыгали, имитировали отражение атаки противника. Женщины и дети наводили порядок. Бред какой-то. На кой им это понадобилось? «Ты чё, смурной?» — пихнул меня локтем Звездун. Объяснять ему, что меня использовали, да и вообще жизнь кал, не более чем трата времени впустую. Он не поймет. А мне выносить собственный ссор на всеобщее обсуждение как-то не с руки. Так что вместо ответа я спросил: «А эти что тут вытворяют?» «Это желатин все», — радостно выпятился квартирант. «Сказал, с утра зачет принимать будем. Кто не выполнит, назад в загон поедет. Видишь, как никто назад не хочет. Ну еще бы, им тут вольготно, а в загоне снова жилые блоки, столовки, старосты. Вот они и стараются. А мы любуемся». «Придурки! Нахрена людей гонять? Заняться нечем. Так мы не просто так. Улучшаем подготовку личного состава поста. Нагрянут рейдеры, бах, все такие натренированные. Ну, прям сплошь рембы, херембы. Сами-то зачеты сдадите, а нам зачем? А затем же нагрянут рейдеры, бах, а вы с желатином такие оба крутые перцы с накачанной мускулатурой. Давайте-ка в общий строй становитесь, я сам у вас сейчас зачета приму». Звездун спорить и утверждать, что он другой, не стал. Понимал, чем это может закончиться. Просто отошел в сторону от греха подальше. А вот желатин надул щеки. «Тебе надо, ты сдавай. Любое неповиновение необходимо устранять в зародыше». Я сжал кулак и передумал. Бить, а тем более убивать, расхотелось. Странно. Вроде наногранды не закончились, ненависть ко всему живому периодически кружит голову. Вчера полный разгром устроил. Может, секс так успокаивающе действует? Вздохнул, забрался в броневик и сел у заднего борта. Забил на все, даже не услышал, как вышла Алиса, как взревел мотор, броневик дернулся. Это заставило меня на мгновение очнуться, но потом снова погрузился в странное состояние полудремы. Звездун что-то рассказывал, хихикал, а я смотрел на свои ладони. Линия судьбы, линия сердца. Кто-то с кем-то должен пересечься или перевиться, или не должен. Главное, чтобы добраться пунктиром до самой границы. Какие границы, какие пунктиры, где они? Кира хорошо разбиралась в хиромантии. Фанаткой была этого дела. По 5 раз на дню гадала мне по ладони. Я закрыл глаза и словно в яму провалился. В смертную. Твари, твари, твари, фермеры в синих халатах. Дряхлый облокотился на перила. С ним вроде бы я. Разговариваем. О чем? Дон. Дон. Зовет, что ли, так рядом я. Яма перевернулась, твари посыпались. Дон, очнись! Я резко открыл глаза. Броневик лежал на боку. Меня выбросило в кусты, в рот набилась сухая трава. Где-то неподалеку стонал звездун. Дон, очнись, Дон! Муть как рукой сняла. Не понимая, что происходит, но уже осознавая опасность, отполз назад и в сторону. Алисы не видно. Желатина тоже, да и звездун замолк. Оставалось только гадать, где он и что с ним. Первым делом осмотрелся, взгляд влево, вправо. Никого. Над броневиком поднимается черный дымок. Похоже, мотор взорвался. Но сам или помогли, пока не ясно. Скорее всего, помогли. За рулем сидел желатин, он с придурью, но технику любит. И если бы пошло что-то не так, успел затормозить. А судя по положению броневика, он либо пытался уйти от столкновения, либо подорвался. Меня отбросило в кусты на обочину. Алиса должна находиться в кабине. С трудом подавив желание немедленно вскочить и бежать спасать Алису, отполз дальше от дороги. С момента нападения прошла от силы минута. Нападавшие должны вот-вот появиться. Сколько их? При себе у меня только пистолет, нож, 3 гранаты и полный БК к автомату. Если нападавших много, это не поможет. При всех своих способностях в условиях открытого пространства я не справлюсь больше, чем с 3-4 противниками. Кто, интересно, решился напасть на тяжелый броневик загонщиков? Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы понимать, что на подобной технике ездят не отбросы общества и даже не внутренняя охрана. У тех банальные электроплатформы, которым придали вид ботинка и обтянули листовым железом. Здесь реально бронированный корпус. Из автомата такой не пробить, требуется что-то очень крупнокалиберное или фугас. И если пошли на такое, значит, ждали не абы кого, а конкретно нас. Так кто на такое способен? Ответ напрашивался сам собой. Рейдеры. У них и мины, и средства коммуникации, и свои люди в каждом поселении. Не просто же так толкунов по территориям мотается. Ладно. Чего гадать? Скоро все вскроется. Послышались шаги и говор. За кустами следи. Мне нахер не надо, чтобы из них пальнул в нас кто-то. Эй, куцы, слева заходи. Говор наш. До мозга костей родной. Среди рейдеров, конечно, встречаются носители славянских наречий, ибо статы не пахнут, но конкретно этот говор я помнил. Сивер. Квартирант в Кубанке и Черкеске. Папаша убиенного Ванюши, внука смотрителя приюта. Вот тогда квартиранты напали на загонщиков. С чего вдруг? Сквозь листву я рассмотрел подошедших к броневику людей. Пятеро. Но дальше по дороге подавали голоса еще несколько человек. И наверняка где-то там припарковалась платформа, а то и две, оборудованные пулеметами. Среди тех, кто вышел к броневику, действительно оказался Сивер. Его черкеска заметно отличалась от курток и рубашек прочих квартирантов, и, похоже, он в этой команде главный. «Эй, в броневике пошукайте! Тащите всех сюда! Их четверо должно быть!» «Тут двое только! А вот еще один! Ба! Ха! Звездун! Здорово, приятель!» Из броневика вытащили сначала Желатина, потом Алису. Водила держался за бок и едва стоял. Майка разодрана, в крови. Здорово ему досталось. Девчонка пострадала меньше, но выглядела потерянной. «Со Звездуном чего там?» «Не жилец, Звездун. Уся, добегался. Дырище в груди, мой кулак пролезет. Даже гадать не возьмусь, сколько протянет». «Понятно. А четвертый?» «Больше никого. Кончились. Смотри еще, должен быть четвертый». Несколько человек сунулись осматривать кусты. Со своего места я насчитал уже 12 бойцов. Нехилые силы бросили на нас квартиранты. Если они начнут планомерный чёс, то рано или поздно наткнутся на меня. Метрах в 50 от дороги я разглядел какие-то постройки. Это не развал, скорее бывший складской или животноводческий комплекс. В ряд стояли длинные приземистые здания. Прижимаясь к земле всем телом, я пополз к ним. Позиции там лучше. Во всяком случае, появится возможность перейти к партизанским действиям, как во время шоу. И тогда пусть попробует взять меня. Добравшись до ближайшей постройки, приподнялся. Квартиранты, обшарив обочину, дальше не пошли и вернулись к дороге. Теперь я видел их всех, не меньше двух десятков. Одеты кто как, на некоторых черные плащи, оружие тоже в разнобой, но ребята однозначно тертые, привыкшие к дракам. Господи, какого хера они на нас напали? Мы же к ним ехали с предложением руки и сердца, но, походу, Толкунов нас опередил». Не знаю, чего он наобещал Гвоздю, но явно чего-то очень вкусного, раз хозяин квартирника на это повелся. Он мужик умный, изворотливый, и если Толкунов смог его ухватить, значит, там все более чем серьезно. Ладно, хрен с ним. Раз уж так вышло, что гвоздь теперь в команде Тавроди, об этом надо сообщить Мерзлому. Вопрос. Как? Личного канала связи у меня с ним нет. Можно попробовать через аналитическую группу. Они напрямую получают приказы от Мерзлого, значит, должны иметь выход на него. Я открыл последнее сообщение от Центра безопасности и отбил. «Передайте Мерзлому. На нас напали квартиранты. Взяли Алису. Шлите штурмовиков на помощь». На быстрый ответ рассчитывать не приходилось, но, надеюсь, мозги у аналитиков работают, и они оперативно передадут информацию Мерзлому. Возле броневика началось нервозное движение. Алиса о чем-то говорила с Сивером, негромко, но пренебрежительно. Тряхнула головой, усмехнулась. Потом повернулась к комплексу и крикнула. «Дон! То, что я сказала утром, глупость! Я дура, дура! Я сама этого хотела!» Сивер ударил ее по лицу. У меня рука сама собой дернулась к кобуре. Перехватил пистолет двойным хватом. Поймал в прицел черкеску. Расстояние плевое, 100 метров. А, нет. Алиса слишком близко. Да и Сивер, словно чувствуя опасность, чуть ли не прижался к ней. «Заткнись, припадочная! Дон твой свалил, обосрался! А ты в самом деле дура, раз веришь в него!» «Он вернется!» «Очень на это надеюсь. Я тогда лично его на площади освежую. Эй, недоносок!» Это, видимо, уже мне. «Слышь, у тебя времени до утра. Хозяин ждет. Не явишься, клянусь душой убиенного сынка своего. Свежую эту сучку вместо тебя. А чтоб ты не сомневался, мужики, тащите сюда это барахло». Подтащили звездуна, бросили в пыль. Сивер склонился над ним и что-то делал, не разобрать, но через минуту поднялся и крикнул. «Эй, Дон! Мы, короче, поехали, а тебе тут подарочек. Посмотри, что я с дружком твоим сделал. Так что не забывай, времени у тебя до утра. Квартирник, если что, прямо по дороге, 15 км. Ты, пацан шустрый, добежишь». Они скрылись в кустах. По другую сторону дороги заурчала платформа. Я выждал несколько минут и медленно, не опуская пистолет, прошел к броневику. Прислушался к ощущениям. Квартиранты вполне могли оставить засаду. Чисто. Интуиция молчит. Ни одной живой души вокруг, только звездон растянулся во весь рост у заднего борта. Я позвал. «Звездун!» Подручный Сивера говорил, что он ранен, но долго не протянет. Но это мы еще посмотрим. У меня в портсигаре 6 шприцев с красными полосками. 6 полноценных доз. Не за один день, но звездуна я на ноги подниму. То, что лежало на дороге, звездуном не было. Вернее, было, но вместо лица голое мясо, сухожилия, кости. Сивер срезал кожу, выковырял глаза и насыпал в глазницы дорожную пыль. С такими ранами точно не живут. И все же он еще дышал. Услышал мои шаги, шевельнул рукой. «Дон!» Но награнды здесь не помогут, да звездон и не надеялся. «Добей!» Я убрал пистолет, вынул нож. У меня тут нюхача пакетик. Нюхни на дорожку. Звездон потянулся на мой голос. Обнаженные мышцы попытались изобразить улыбку. И тогда я всадил нож ему в сердце. Быстро, безболезненно и на пике счастья. Хоронить не стал. Смысл? Твари все равно выкопают. оттащил тело в кусты, перекрестился. Молитву бы прочитать, но не помню ни одной, только вслух сказал. Спи, дружище, ты настоящий боец. Прости, что вчера по роже тебе съездил. Но тут ты тоже не прав. Обнюхался этой хрени в самый неподходящий момент. Вот так. Но все равно прости. Погорячился я.